Следующая глава. Бабу ля юсалю биваджи ляхи ля джанна. Раздел о том, что ликом Аллаха можно и спрашивать только рай. Проблема этого раздела в том, что этот хадис даиф. Но мы все равно прочитаем, что говорит шейх Салих Али. Шейх. Уляма разбирает этот хадис, то есть и говорят, основа у этого хадиса есть, то есть в смысле, что Аллах субхана ва тааля есть лик, и как бы общими смыслами разбирает этот хадис, но сам хадис баракаллаху фикум недостоверный, и поэтому, исходя из недостоверности хадиса, ахкамы из него не берутся. Ну, так как речь идет о таухиде, очень полезных вещей, то есть много полезных вещей разбирается, мы его разберем. Шейх говорит, бабу ля юсалю биваджи ляхи ля джанна, то есть ликом Аллаха, глава о том, что ликом Аллаха можно и спрашивать только рая. Анджабир, каля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, ля юсалю биваджи ляхи ля джанна. От Джабира пришел хадис ибн Абдуллы, о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ликом Аллаха можно и спрашивать только рая. Шейх рахимаху тааля сана хаза касани аль-Бухари фи сахихе. То есть шейх, смилуйся им Аллах, в отношении слова «баб» поступил так же, как поступил имам Бухари в своем сборнике. В аль-Бухари в сахихе аля салят салят аснаф. То есть в сборнике Бухари бывает три разных вида использования слова «баб». Глава. Таратан юдифу фаякулю бабу каза. То есть иногда он «баб» как использует, как «мудаф». Говорит «бабу каза». Ватаратан якулю бабун ватукмилю. Иногда «бабун», то есть делает уже не «мудаф», а как отдельное слово. Уантакуля баб, уатаскуту сумма тукмиль каляма. Иногда уж баб ставишь сукун, молчишь и потом продолжаешь свои слова. Уази салясту аснаф фил Бухари джариятун фи хазал китаб. И таким же образом, то есть поступил имам Мухаммад Абдул-Вахаб, так же как поступил имам Бухари. То есть здесь мы видим бабун ля юсалю биваджи ля иля джанна. Паля бабу ля юсалю биваджи ля иля джанна мунасабату ли китаби таухид лахира мин анна таазима сифати ля джау джалю аля. Саван фидалька сифату дзата, сифату льфель, хаза мин тахкыка таухид, ва мин камаль лядаб, ва таазим ляхи джалюаль. То есть соответствие этой главы книги Единобожия явно. А это то, что возвеличивание атрибутов Аллаха субхана ва тааля. Будь эти атрибуты связаны с его сущностью, или же атрибуты связаны с его действиями, все это является воплощением таухида и полнотой в правилах поведения, в этикете возвеличивания Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. فإن تعظيم الله جل وعلا جلاله وتعظيم أسمائه وصفاته يكون بأنحاء وأشياء متنوعة ومن ذلك أنك لا تسأل بالله أو بوجه الله أو بصفات الله جل وعلا إلا المطالب العظيمة التي عليها جن. И возвеличивание имен и возвеличивание атрибутов Аллаха бывает по-разному и разными вещами, то есть с разных сторон и разными вещами. И из этого возвеличивания то, что не надо просить ликом Аллаха субхана ва тааля или его атрибутами, кроме как самое наилучшее, самое великое, а это рай. Факаля бабу ля юсалю биваджи ляхи ля джанна. То есть раздел о том, что ликом Аллаха можно и спрашивать только рай. Ля юсалю хаза нафи. То есть здесь отрицание. Ва нафи гуна мутадамин ли нахи. То есть отрицание указывает на запрет. Аль-Муаккад каннаху каль, то есть как будто бы он сказал, ля яс аль, биваджи ляхи ля джанна. Пусть никто не просит ликом Аллаха, кроме рая. Ау ля тас аль биваджи ляхи ля джанна. Или же не проси ликом Аллаха ничего, кроме рая. Фаада ля нахи ля нафи. То есть оставил запрет и перешел к отрицанию. Лика я тадаммана анна газа манхин ангу ва аннаху ля ясугу уку гаслен. То есть у нас отрицание, баракаллаху фикум, всегда сильнее, чем запрет. То есть и поэтому, то есть здесь как бы оставил запрет и пришел к отрицанию для того, чтобы указать, что это изначально вообще нельзя делать. То есть просить что-то, кроме рая, ликом Аллаха. Ля юсалю биваджи ляхи ля джанна, не надо, ликом Аллаха можно спрашивать только рай. Фаляу фури даннаху яхтару халь саяхау ам ля яка фаиннаху янфи укуху аслан. То есть если бы даже как будто бы здесь был выбор, что будет оно так или случится так и не случится, и это отрицание, как бы в нем указание, что не должно этого быть, то есть не должно этого случиться. Лима яджибу мин таазимилля по причине возвеличивания Аллаха субхана ва тааля, ва таазими таухиди, возвеличивания единобожия, ва таазими асмаи ляхи джалла ва аля ва сифати, и возвеличивание по причине возвеличивания его имен и его атрибутов. Ля юсалю биваджи ля, То есть не надо просить ликом Аллаха. Ваджу Аллахи джалю аля сифату дзат мин сифати субхана вахуа гайру дзат. То есть лик Аллах субхана таля является одним из атрибутов его сущности. Вальваджу сифату мин сифат вахуа ма юваджаху бихи. То есть лик Аллах субхана таля является одним из атрибутов, а понимание слова лик, то есть в русском языке знаете, что такое лицо все? То есть ма юваджаху бихи — это и есть лик. То есть лицо. Однако мы, как говорили, у нас белый экран есть, белый экран и остается. Вальвадж филлюга ма юваджа убихи. То есть в арабском языке слово вадж — лик. То есть это то, что находится впереди. То есть то, чем направляется. Вагуа ульмаджма аксарис сифат филлюга. То есть это то, что охватывает в себе большинство сифатов в арабском языке. Вальваджу ма юваджа убихи ва якуну муджман ля аксарис сифат. То есть вадж — это то, чем направляются и охватывает в себе большинство атрибутов. Аллаху джаллаля муттасафун биль вадж. Всевышний Аллах описан атрибутом вадж — лик. Муттасафун биги аля майя лику биджаляли. То есть лик Всевышнего Аллаха таков, как подобает его величию. Муадзамату. Как, что за слово это? Азаматугу ж, да? Там мим лично. Азаматугу тазбату залика избатан. То есть величие его... Тазбату избатан на алиму аслимана, валякин камальмана у кафета фаина на накилю залика или алимихи ау или муттасуфи биги джалюаля. То есть мы ялику биджалялихи у азаматихи. То есть таково, как подобает его величию субхана таля. И мы подтверждаем это, подтверждаем и знаем, то есть аслимана, знаем основу, то есть знаем все, что такое лик. Однако полноту этого смысла и каков лик Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, мы это представляем к тому, кто знает об этом, а это тому, кто описан этим атрибутом, то есть Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. Валякин нутбиту аля асли адамит тамфиль. И поэтому, ну, мы когда подтверждаем или утверждаем этот атрибут, мы подтверждаем его на основе оставления и уподобления, вот таатиль, и также оставления отрицания. Камакаля джалюаля, как сказал Всевышний Аллах спонталя, ляй сакамит ля хищай ва госсам иль басыр. Нет ничего подобного ему, и он слышащий, видящий. Ляй салюбиваджи ляй ля джанна. То есть не надо просить ликом Аллаха ничего, кроме рая. Аль джанна хия даруль карама. Аль лати аддаху Аллаху джалюаля лиль мукаллифина мин ибади лавина аджабу русуляху ва вахаду ва амилю салиха. Рай — это место для тех, кому приготовил, для тех, то есть, или это место, которое приготовил Всевышний Аллах субхана ва тааля тем из своих рабов, которые ответили его посланнику и были единобожниками и делали праведные дела. Ваги аазамуль матлюб. Это самое великое, что можно просить. Лянна аль-хусуль алей хусуль аля азами ма юсарру бихи аль-абд. Так как приобретение или вхождение в рай является самым великим из того, что может обрадовать раба. Валихаза кана мин гайри сайр мин валяйкин балькана мин гайри джайзин ан юсалли Аллаху джалла валя би нафсихи ау би ваджихи ау би сифатихи мин сифати ау би смин мин асмайхи льхусна илля азам матлю. И поэтому, то есть, неправильным является и недозволенным просить Аллахом субхана ва тааля его ликом или каким-то его атрибутом или каким-то его прекрасным именем, кроме как самое наилучшее, то есть, что можно просить, а это рай. Фаинна Аллах джалла валя ля юсалли би сифати ля ашья хатирова вадия. То есть не надо просить именем Аллаха субхана ва тааля какие-то ничтожные вещи. Бал ясалю азам аль матлю. А надо просить самое лучшее, что можно просить. Вазалика лика ятанасаба суальма васильта суаль. Это для того, чтобы соответствовало то, что ты просишь, с чем, с тем, чем ты просишь. Вазама на хазаль баб. То есть на это и указывает этот раздел. Фианна таазим сифати ля и джалла валя. Фиан ля тату Аллаха биха илля фи умуриль джалиля. То есть в этом возвеличивании атрибутов Аллаха субхана ва тааля. То есть в чем возвеличивание? В том, что ты просишь именем Аллаха или атрибутами самые великие вещи. Палята саллаху джалла ва аля биваджхи бисмихи аль-азам ау наху залька фил умури аль-хакири аль-вадия ля тунасибу таазима залька аль-исм. И поэтому не надо просить ликом Всевышнего Аллаха или самым великим из имен Аллаха субхана ва тааля какие-то ничтожные и ненужные вещи, которые не соответствуют возвеличиванию величию этого имени. Ван Джабир анна расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям каля юсаль биваджхи ляхи илля джанна. Джабир радиаллаху анху передал то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: ликом Аллаха просится только джанна, или можно и спрашивать только рай. Хаза захирун фима бауаба лягуль имам Мусаниф рахималлах. То есть тут явно видно, почему шейх привел этот раздел, то есть так назвал эту главу. Вакад каля ль-уляма, ученые сказали: инна ваджуллахи джалла ва аля юсаль бихи джанна. То есть ликом Аллаха субхана ва тааля спрашивается только рай. Валя юджуз ан юсаля гайруха илля макана васита лиль джанна. И нельзя просить ликом Аллаха субхана ва тааля что-то, кроме рая, Или же можно просить то, что приводит к раю. То есть, или то, что соответствует или похоже на то, когда человек просит у Аллаха Субхану Тааля его с ликом рай. Ау миналь лавазими суаль кальджанна каннаджайт нар. Или то, что то есть, похоже на прошение рая, а это как спасение от огня. Ау катавбит инда суаль. Или чтобы Аллах укрепил, когда ангелы спрашивают могилу, ва наху дальк и тому подобное. Палямруль матлюбль джанна. То есть, то, что требуется, это рай. Вама юкарибу иляхи мин каули наамль. И то, что приближает к нему, будь то речь или дело. Ванаджату минаннар, и спасение от огня. Вама юкарибу иляхи мин каули наамль. И спасение от того, что приближает к нему, будь то делом или словом. Газа яджузу ан ясаля Аллаху джалля ва аля и яху мутавассалин би ваджхи азим субхана ва тааля. То есть, подобные вещи можно просить у Аллаха субхана ва тааля его ликом. Амма гайру вач мин сифатина ва мин асмаихи фаляда бан ля тусаля илля фи маталиби азима. Что же касается, то есть, других атрибутов или других имен, лучше всего, чтобы ты просил ими только самое великое. Ва иза канна сама шай мин маталиби вады. Если же тебе нужна какая-то ничтожная, маленькая вещь, аляти тахтаджуха мим маляйся би азим, то есть, которой у тебя есть нужда, но она не является, то есть, какой-то большой вещью, фаляй кун самма тавасуль би сифати ля джалиля азима. Не надо обращаться Аллаху Субхану Тааля просить какими-то великими атрибутами. Баль такуль Аллахума атини каза. Просто скажи, о Аллах, дай мне это и все. Аллахума асалюка каза. О Аллах, прошу у тебя это и все. То есть, не надо там говорить, прошу тебя твоим ликом, прошу тебя твоей милостью и так далее. Амма тавасуль би сифати ля. Что касается, то есть, просить у Аллаха Субхану Тааля его атрибутами, кавач, как и лика, касмихи, адам, самым великим из его имен, ванаху дальк, тому подобное, фейна далька яхтасу биль маталь биль али. То есть, это надо употреблять только в великих прощениях. Вима байна лисмиль адам, то есть, когда ты используешь самое великое имя Аллаха Субхану Тааля, васифатль узма, самый великий атрибут Аллаха Субхану Тааля, мин маталь биль али, в требовании каких-то великих вещей, мин аль мунасов. То есть, это является правильным. То есть, чтобы соответствовало то, что ты просишь, и чем ты просишь. Не, нельзя именно просить именем Аллаха. Просто просить можно. Не, именем Аллаха даже есть. Как он не выражается? Имя Аллаха использует. Ну как вот у тебя в арабском языке? Аллахума... Я Карим. Не, не я Карим. Это не именем Аллаха. Это ты, это то, когда ты говоришь, например, Аллахума асалюка бикарамик. Би. Не, Аллахума асалюка бирахматика. Вот так вот это называется. Би. Би иззатика. И так далее. То есть проще у Аллаха смотрели би. Вот это би, это называется би чопли тавасу. Би Василя. Фи масаль, что касается масаль, нахи ан ясаля би ваджиллахи лильгаятиль маталиб. То есть запрет испрашивать что-либо ликом Аллаха, кроме как наивысшей цели. И второй Исбату Сифат Львач. То есть из этого хадиса мы видим Исбату Сифат Львач, подтверждение атрибута лика. Одна, хоть этот хадис недостоверный, у нас есть Баракулуфикум другие контексты, в которых есть указания на то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля описан этим великим атрибутом.